Часть вторая. Сидел на ступеньках школы Корнеев. Он перестал плакать, и глаза у него были сухие и жесткие. А Филин только что закончил рыбачить. Он шел по лесной тропинке к даче, поодаль Вова нес затейливый спиннинг и сеточку с рыбой. Тишина, покой, душевное спокойствие. В кооперативном кафе «Маргарита» за столом, заставленным закусками и выпивкой, гуляли Серый, две роскошные девицы и крепкий парень в кожаной куртке. Он потянулся к бутылке, и на руке стала отчетливо видна татуировка, три звездочки, как на погонах у старшего лейтенанта. В Софийском аэропорту Роман Гольдин брал билет до Москвы. Он сунул руку в карман брюк, достал толстую пачку долларов. «Первый класс», — сказал он на плохом английском. А Козлов умывался у реки, у них там уже утро начиналось. И впереди у него был тяжелый день. Работа была впереди, настоящая, мужская. В Вене, у дверей комнаты, в которой лежал Сергей Третьяков, сидел полицейский, он внимательно поглядывал на пробегавших мимо людей в белых халатах, на редких посетителей. Второй полицейский в штатском сидел в конце коридора, рядом с столом дежурной сестры. Самолет авиакомпании «Балкан» приземлился в Шереметьево-2. Роман Гольдин, помахивая сумкой, поблагодарил стюардессу и вошел в гофрированный переход. 15 лет он не видел пограничников в зеленых фуражках, 15 лет не ступал на землю этой страны. По переходу шел не тот Роман Гольдин, который спешно покидал родную Москву. Сюда прилетел преуспевающий бизнесмен, одетый дорого и элегантно. Он заполнил декларацию и получил чемодан, прошел таможню. Опытным взглядом сразу определил крутежников, скупающих на корню технику и заграничные вещи. Огляделся по сторонам и увидел высокого парня в кожаной куртке, внимательно разглядывающего его. Роман сразу же направился к нему. Куртка это была униформой московских деловых. — Вы Гольдин? — спросил Серый. — Да. Давайте ваши вещи. Сергей Третьяков открыл глаза, мучительно, поэтапно сознание возвращалось к нему. Сначала он видел белый потолок, потом кусок занавешенного окна. Он попытался приподняться, но острая боль пронзила все его тело. Над ним склонилась молодая девушка. Она что-то говорила ему, мягко укладывала опять, и Сергей опять провалился в полузабытье. Эрик Крюгер вошел в вестибюль отеля Цурштадтхалле. По раннему времени маленький холл был пуст и безукоризно чист. Отель был старый, построенный в добрые довоенные времена. Новый владелец сохранил старовенский стиль. Сияла бронза, темное дерево мебели и стойки портье. Все говорило о незыблемости, доброго, надежного стиля. Господину угодно снять номер? За стойкой поднялся щеголеватый молодой человек в форменной синей куртке с вышитыми золотом ключами на воротнике. Он был элегантен даже в этой униформе, элегантен и красив, как киноактер из фильмов 50-х годов. Только руки портили его. Широкие, краткопалые, с крупным перстнем на правом мизинце. Крюгер подошел, усмехнулся и достал значок. — Вы поняли, Мейснер? Зачем я пришел? — Нет, господин комиссар, — портье говорил спокойно, без тени тревоги. — Жаль, а я думал, мы найдем общий язык. Крюгер зашел за стойку конторы. — Сюда нельзя, господин комиссар. — А ты вызови полицию, сынок. Крюгер втолкнул портье в маленькую комнату. — Ну? — спросил он, плотно закрывая дверь. — Что ты скажешь мне о русском из 37-го номера? — А что я должен говорить. Крюгер схватил Мейснера за отвороты куртки и рванул на себя. Тонкое сукно угрожающе затрещало. — Значит, тебе нечего сказать мне, но... — Тогда я отвезу тебя в полицай-президиум, там у нас разговаривают все. Крюгер оттолкнул Мейснера, и тот шумом грохнулся на стул. сколько людей к нему приходило. Трое. Ты запомнил их? Только двоих. Этого достаточно. Опиши их мне. Штиммель любил поесть, причем предпочитал китайскую кухню. Раз в неделю он устраивал себе праздник и приезжал в китайский ресторан рядом с Праттером. Он взял два блюда из утки, пельмени, четыре блюда из креветок и, конечно, китайское пиво. Китаец-официант принес длинную бутылку с красными иероглифами, откупорил, налил фарфоровую кружку. Штиммель начал пить, зажмурившись от удовольствия. Когда он открыл глаза, то с удивлением увидел, что напротив сидит крепкий мужчина. — Приятного аппетита, господин Штиммель! — усмехнулся незнакомец. — Спасибо, конечно. Человек полез в карман и достал полицейский значок. — Я очень сожалею, господин Штиммель, но вынужден прервать ваш обед. Я старший инспектор криминальной полиции Крюгер. Я не понимаю. Вы совладелец смешанной фирмы «Антик». Не совсем, не совсем. Штиммель схватил салфетку, положил ее, потом подвинул тарелку. Вы не нервничайте, отвечайте мне. Это допрос? Тогда я приглашу адвоката. Пока только беседа. Пока. Крюгер сделал акцент на последнем слове. Я не совладелец, а представитель фирмы в Вене. Прекрасно. Господина Третьякова пригласили вы. Да, у нас много общих дел. А где он? Сам удивляюсь, господин Крюгер. Я уезжал в Зальцбург на 3 дня. Приехал и не могу дозвониться до него. И вас это не удивляет? Господин инспектор, Штиммель засмеялся, Сергей Третьяков, молодой человек. Он впервые вырвался из-за железного занавеса, а в нашем городе столько соблазнов. Логично. — А вы знали убитого в Москве господина Мауэра? — Конечно, он был моим другом. Это потеря для нашего дела, огромная потеря. — А как вы думаете, кто его мог убить? — Господин Крюгер, — Штиммель всплеснул руками. — Откуда же мне знать? Вы читаете газеты? — Иногда. Там много пишут о русской преступности. Москва сейчас — это Чикаго 20-х годов. — Вас не интересует? Господин Штиммель, почему я спрашиваю о Третьякове? Конечно, конечно. Неужели он попал в полицию? Нет. Он попал в госпиталь. На него напали. У него сотрясение мозга, сломанные ребра и огнестрельная рана. Не может быть! Штиммель вскочил. Как видите, может. Кстати, в каком отеле вы останавливались в Зальцбурге? Штиммель помолчал. С лица его словно стерли доброжелательное выражение. Каменным оно стало, жестким. Я обязан отвечать на этот вопрос. В ваших интересах лучше ответить. Вы так печетесь о моих интересах, господин Крюгер. Нет, я ищу смысл происходящего. Хотите, поделюсь с вами некоторыми соображениями? Зачем? Чтобы вы поняли сложность вашего положения. Вы подозреваете меня? Крюгер достал сигарету, закурил, помолчал немного, разглядывая Штиммеля. Нет, это был уж не тот добрый и веселый любитель китайского пива. Перед полицейским сидел холодноглазый человек, знающий, как вести себя надо в подобной ситуации. Господин Штиммель, насколько известно, нам у вас уже дважды были неприятности с полицией. В Бонне в 1980 году и в Швеции в 1989. Там вас, кажется, приговорили к году тюрьмы за контрабанду. Это не имеет отношения к нашему разговору, — твердо сказал Штиммель. Он полез в карман, достал деньги, положил их на стол. Если у вас есть право задержать меня, я готов. А если нет, то прощайте, господин Крюгер. Ну, зачем же так? Крюгер достал из кармана зеленый листок. Завтра в 11 я жду вас в криминальной полиции с вашим адвокатом. Я буду. Штиммель поднялся и пошел к выходу. — Господин Штиммель! — крикнул ему вслед Крюгер. — Вы не спрашиваете, где ваш партнер Третьяков? — Я думаю, моя секретарша знает, где он, — ответил, не оборачиваясь, Штиммель. Он вышел на улицу, стоял немного, огляделся. Вроде все чисто. Видимо, Крюгер действительно пришел просто поговорить. Хвост он заметил сзади улицы до конторы. За ним шел незаметно серого цвета «Фольксваген». Чтобы проверить, Штимель свернул в узкую улочку, потом другую. «Фольксваген» словно прилип к нему. Тогда он остановил свой «Ягуар» у мужского магазина, вошел туда. Выбирая галстуки, он вскользь поглядел в окно. «Фольксваген» ждал его. Штимель выбрал два галстука, заплатил и спросил у управляющего: «Простите, вы не разрешите воспользоваться вашим туалетом?» «О, конечно!» Управляющий загадочно улыбнулся, словно время став обладателем тайны клиента. Он тихо прошептал на ухо Штимелю: «По коридору, в самый конец». Штимель вошел в туалет, запер дверь и распахнул окно. Оно выходило в проходной двор. С ловкостью, которой нельзя было предположить в его грузном теле, он вскочил на подоконник и мягко спрыгнул во двор. Подворотня вывела его на соседнюю улицу, и тут ему повезло. У дома стоял «Пежо» «Карсервис». Он остановил машину на окраине Вены, у кладбища, купил цветы, вошел в ворота. Оглядевшись, положил букет на первую попавшуюся могилу и быстро зашагал по аллее. Он шел мимо крестов, памятников, оград, часовен. Наконец, свернув на тропинку, он добрался до калитки, открыл ее и очутился на узенькой улочке. Арка дома, уютный дворик, и Штемель вышел в заброшенный парк. Здесь он позволил себе расслабиться. Присел на скамейку и закурил. Парк был пуст, только пели птицы, да солнечные лучи с трудом пробивались сквозь плотную листву дубов. Штемель пошел по аллее, медленно, словно экономя силы для броска. Вот он, крохотный, заросший тиной пруд, а на берегу бело-розовое здание пансиона Верта. Штимель вошел, звякнул звонок. Навстречу ему поднялся крепкий мужчина в табачного цвета рубашке и джинсах. — Привет, Шандер. — Привет. — мужчина усмехнулся. — Если ты пришел сюда, значит, правильно. Вещи и документы в твоей комнате. Мне нужна венгерская виза. Считаешь, она у тебя есть? Какой паспорт возьмешь? На фамилию Гербер. Роман Гольдин и Филин ужинали. Они сидели на терраске, обвитой плющом, за круглым, уставленным закусками столом. Давай. Филин налил Гольдину водки, настойной на почках смородины. Смотри, почти совсем зеленая, усмехнулся Гольдин, поднимая рюмку. «Одно здоровье, а не напиток», — сказал Филин, но себе почему-то налил марочного портвейна черные глаза. «А ты почему не пьешь, раз здоровье?» «А я...» — Филин медленно со вкусом выцедил портвейн. «А я к этой гадости привык». «В свое время, Рома, когда ты еще в пеленке писал, я уж был вор-законник. Знаешь, в нашем мире тоже иерархия была, как в КПСС. В общем, мелочь всякая, и паханы. Они вроде секретарей. Пахан во всем должен был от мелочи отличаться, так что на мельнице, иначе от катраном зовется, или просто на хазе, в загул, подлинно делового по манере можно было отличить. Он, может, дома водку в три горла жрал, а на людях дорогие напитки, еда дорогая, ну, конечно, одежда и часики, лонжин рыжие, и баб, чтоб как на картинке. «Так когда это было-то?» — засмеялся Гольдин. «Тогда еще ходили кожаные рубли и деревянные полтинники. Давно, Рома, ой, как давно, но порядок был». «Значит, и ты, Николай Федорович, против демократии?» «Я за твердую руку. Порядок в стране, значит, и в законе порядок». Гольдин опрокинул рюмку, одобрительно крякнул. «Хорошо». «Я к чему говорю-то?» — сказал он, прожевывая кусок рыбы. «Разве такие масштабы тогда были? Нет. Сейчас мы крутим миллионными делами. Кстати...» Гольдин встал, взял кейс, скромно стоящий в уголке, рукой раздвинул посуду на столе, положил кейс, открыл крышку и повернул его к Филину. В чемодане плотно лежали пачки долларов. «Твоя доля, 80 000 мелкими, как ты и просил. Филин несколько минут разглядывал деньги, потом погладил их. — Это подачки, Рома, подачки. Мне нужна настоящая сумма. — Будет настоящее дело, будет и сумма, пока мы работаем по мелочи. Золото, камни, которые ты переправляешь нам, реализуется медленно, слишком медленно. — А что ж ты хочешь? — Наркотики. — Ого! — присвистнул Филин. — Вы ничего не понимаете. Сейчас идет война с латиноамериканскими картелями. Ввоз наркоты резко сократился, а в СССР есть все главное сырье. Ты хочешь, чтобы мы его тебе отправляли? Чтобы стать богатым, нужно отправлять готовый продукт. Кстати, у тебя же есть люди в таможне? Конечно. Сведи меня с ними. Рома, ты что, фраера нашел? Я дам тебе все свои связи, а ты сунешь мне еще один кейс и выгонишь меня из дела. Гольдин захохотал, налил рюмку водки. — Кстати, у меня в Вене произошел конфликт с Сережкой Третьяковым. — Что значит конфликт? — Ну, подстрелили его немножко. — Немножко, — зло сказал Филин. — Немножко беременная, как говорят наши шалашовки. Где он? — В госпитале. — Я знаю Третьякова, он будет молчать. — Дай бог. — Но скоро он вернется в Москву. — Я тебя понял. Мы его уберем. — Кстати, — засмеялся Гольдин, — а что ты говорил насчет шалашовок? Угости? — Вова! — крикнул Филин. На пороге появился молчаливый Вова. — Где Марина и Лена? — Ждут. — Зови. Через несколько минут на террасу поднялись две прелестные молодые женщины. — Угощайся! — Филин встал и пошел в дом. «Нет, подполковник!» Высокий и крепкий человек встал из-за стола. «Еще раз нет. Нет среди наших такого клиента. Конечно, я понимаю, что наши афганцы не мед и сахар. Кое-кто из блатной шпаной связался. Но человека, о котором вы говорите, мы не знаем». Корнеев сидел в ассоциации воинов-афганцев. Кабинет зампредседателя больше напоминал ленкомнату воинской части. По стенам были развешаны плакаты, фотографии, карты. — Мы не любим милицию, — твердо сказал зампред. — Я ее сам не очень люблю, — буркнул мрачно Корнеев. — Но, тем не менее, мы сделаем все, чтобы помочь вам, тем более, что у Саши вертолетчика татуировка больно заметна. — Да, три офицерские звездочки на правой руке. — Послушайте, подполковник, — зампред сел рядом с Корнеевым на диван. У нас в училище парень был, Алеша Комаров. Так вот за всякие дела выпустили младшим лейтенантом. Он тогда себе по пьянке звездочку на плече наколол. А ведь это мысль. Сергей Сергеевич, ей-богу, мысль. Может, наш Саша просто в училище был военным? Запросите. Вертолетчикам не так много школ готовит. Кафтанов курил и, казалось, совсем не слушал Корнеева. Он листал дело, что-то выписывая в блокнот. — Значит так, Игорь. Кафтанов встал, подошел к окну. — Пока ничего нет. — Так я понимаю. — Это с какой стороны смотреть? — мрачно ответил Корнеев. — А с любой. Машина «Ягуар» угнана у некой Сомовой Натальи Борисовны. Авто это она пригнала из Польши, где приобрела его за валюту. Наталья Борисовна Сомова, по установочным данным, 5 лет занималась проституцией, а теперь стала фотомоделью. — Ты наши данные в суд не понесешь, не то время. Кафтанов опять сел за стол. — Убитый мною Григорьев, Олег Тимофеевич, по нашей картотеке проходит как ракетир. — Это опять агентурные данные. — Мы сейчас отрабатываем связи с Сомовой и Григорьева. — Ну и что-нибудь есть? Пока немного. Знаем только, что Григорьев был в кунцевской группировке, потом ушел работать на солидного хозяина. Сомову несколько раз видели с ним. Думаю, что машину Наталья Борисовна приобрела... Думай, не думай, — перебил его Кафтанов. Приобрела, и все. Начинай работать с ней. Что по Саше вертолетчику с Патриарших прудов? Афганцы такого не знают, я запросил горвоенкомат. В показаниях Козлова есть одна любопытная деталь. Вертолет поднялся как-то странно и пошел над деревьями, все время заваливаясь. Видимо, пилот был неопытный. Следовательно, запрашивай в селётные училища, военные ГВФ, отрабатывай всех исключенных москвичей. А если он не москвич? В показаниях Хакимова целый абзац их разговора о Москве. Москвич он, москвич. Хорошо, я отработаю эту версию. Теперь так. Внимательно слушай меня, Игорь. Есть СП «Антик». Сначала убивают австрийца Мауэра. Потом покушаются на жизнь вице-президента Сергея Третьякова. Он лежит в госпитале в Вене. Теперь еще некто Лебре, наемный убийца. По всем данным, этот человек к нам въехал, а обратно не выехал. Все погранпосты дали сведения. Нет такого человека. Значит, или он выехал по другому паспорту, или он здесь. Кафтанов поднял трубку. Леонид Петрович, зайди ко мне. Через несколько минут в кабинет вошел начальник отдела управления БХСС Смирнов. «Ну, я начну сразу», — сказал он, поздоровавшись и садя за стол. «Мы еще раз проверили СП «Антик» и ничего интересного не нашли. Есть мелкие нарушения, такие же, как у всех. Но больше ничего. Вице-президент Сергей Третьяков — человек, который не позволяет нарушать никаких нормативных актов. Правда, получает большие деньги, но все законно». Чем же они промышляют? Согласно уставу, делают точную копию антикварной мебели, дворцовых убранств, ковки, решеток. Сначала поставляли небольшими партиями в стране и за рубежом, а потом начали получать солидные заказы от двух европейских и одной американской кинокомпаний. Они американцам дважды для съемок фильмов о России поставляли первый раз мебель, гобелены, картины, находившиеся у семьи Романовых. Второй заказ все то же самое, но времен Елизаветы Петровны. А сейчас у них грандиозный контракт. Некто Вольфер, продюсер, начинает подготовку фильма о декабристах. Натуральные съемки в СССР, а все павильоны в Голливуде. Заказ миллионный. Они отправляют свою продукцию морем? По-всякому. В основном контейнерами в Европу. Но я связался с таможней, никаких нарушений. Руководство СП само зовет таможников, просит помочь. Любопытно. Кафтанов закурил. Так почему же происходят трагедии с руководством СП? Думаю, хорошо отлаженное дело. Большие валютные барыши, вот мафия, как ее любят называть журналисты, и прибирает фирму к рукам. Кто там сейчас на хозяйстве? Спросил Кафтанов. Коммерческий директор Лузгин Сергей Семенович. Вот ты к нему и сходи, Игорь, с бумагами, пришедшими из Вены. Мол, так и так. Были ли у Третьякова враги? — Понял, —